Глава 39. Лорд Эдгард и Стефан проверили замок на наличие шпионов. Но, к счастью, больше никого не обнаружили. Меня, как хозяйку Изумрудных холмов, очень напрягала эта ситуация. Люди попросили убежище, а их мучают допросами. Среди беженцев было много детей, женщин и стариков. Чтобы не чувствовать себя бесполезной белоручкой, я прицепилась к Синтии и помогала ей хозяйничать в замке. Навещала рожениц, кормящих, болящих. Следила, чтобы матери и их малыши получали лучшие места и побольше еды. Доплачивала мастеру Виллу, чтобы он оказывал помощь самым слабым. Мне нравилось быть деятельной и полезной. Так я ощущала себя настоящей хозяйкой этих мест. «Я хочу слетать на разведку с драконами», — ныл Остин, пока мы с Недом готовили питательную кашу для детей. «Я был боевым грифоном у варваров». «Остин, забудь варваров. Закончились те веселые деньки. Теперь ты мой фамильяр, и я не намерена рисковать твоей ценной серебряной шкуркой». Потрепав грифона по голове, я подхватила котелок и понесла в башню, одну из самых теплых в замке. По дороге вверх останавливалась на лестничных пролетах и выглядывала в узкие бойницы, защищенные магической пленкой. Осаду притормозили, но с горизонта на нас снова полз сизый туман. Очень медленно полз, но сердце заходилось от тревоги. «Где там Йоран?» Я не представляла, как он пробивался через все это. Интуиция подсказывала, что он жив, все образуется. Но холодок по коже все-таки пробегал. И от страха, и от сладких воспоминаний. Зла на него не хватало. Таких хитрых ящеров еще поискать. Но я не доверяла Йорану. От мысли, что руны на мне не работают, заливала облегчением. И я спрашивала себя, что я чувствую к истинному. Однозначного ответа не находилось. Пусть он вернется живой. Пусть год пройдет спокойно. Время все расставит по своим местам. Несколько дней пролетели в сером однообразии. А потом появились драконы. Вначале со двора донеслись крики. В замке поднялась суета. Лорд Эдгард и Стефан подскочили из-за стола и побежали на крепостную стену. Я выскользнула вслед за ними, а за мной семенил мастер Вилл. «Миледи, вернитесь!» — обратилась ко мне Хлоя, стоявшая у самого края стены. Но я отмахнулась. Не хрустальная. Драконов было много, очень много. В основном ледяные, но встречались и песочные, и бирюзовые, как Стефан. А впереди всех летели Йоран и огромный золотой дракон. От него веяло настоящей мощью, непередаваемой силой. «Редегар, вот кто настоящий король Адагра!» — усмехнулся Стефан. «Жаль, он отказался от трона. Но я уверен, что королевский огонь горит в его груди. Богине не нужны ритуалы, чтобы одарить достойнейшего». Мастер Вилл, который помогал мне осваивать магию и гонял по истории, рассказывал. «Богиня-драконица передает особый огонь каждому королю Адагра. Новая династия не получила такого подарка. Может быть, Стефан и прав? Огонь у Фредегара ради истины отказавшегося от трона сильного королевства. Теперь он монарх в Касторе, который быстро развивается и вскоре тоже станет заметным игроком на карте магического мира. Йоран рядом с золотым драконом выглядел не менее мощным. Я с удовлетворением отметила его гладкие чешуйки на груди. От черной руны и следа не осталось. «Сироско тут», — добавил Стефан. «Но тебе лучше вернуться в замок, Эмилин. Сейчас тут начнется жара». Мастер Вилл обхватил меня за плечи и подтолкнул. Я не стала сопротивляться, доверилась мужчинам. Перед тем, как нырнуть в арочный проход, успела увидеть бирюзового и бронзового драконов, взмывших в воздух. Это Стефан и Эдгард присоединились к остальным. Туман на горизонте ускорился, и послышался страшный вой. Воительницы тоже зашли с нами в замок. Людям в этой битве делать было нечего. Сражение длилось много часов. Скажу честно, я потеряла счет времени. И только поздно ночью ворота забарабанили. Мастер Вилл побежал открывать, а снаружи рявкнули. «Мы голодны, как бесы», — голос Йорена. Драконы прошли в пиршественный зал большой толпой. Уставшие, злые, распаленные. Ледяные глаза Йорана казались бешеными, и я застыла изваянием. Но Синтия всучила мне большой металлический кубок с дымящейся пряной жидкостью. «Миледи, поднесите истинному!» Так было принято в этом средневековье. Остальные женщины уже спешили к драконам с укрепляющими и восстанавливающими силы горячими напитками. Я подошла к Йорану и протянула ему кубок. Пока он жадно пил большими глотками, улыбнулась Ульриху. Тот подмигнул мне, и стало вдруг необычайно легко. Мог этот дракон поднять дух и успокоить. Затем покосилась на Фредегара. Да, и правда, настоящий король. Величественный и спокойный. Он сделал из кубка несколько глотков и посмотрел на меня янтарными глазами. Я сразу склонилась в неловком поклоне. Реверансы у меня плохо выходили, сколько ни тренировалась. «Ваше Величество», — прошептала я. «Йорн, тебе сильно повезло с истиной», — улыбнулся Фредегар. «Зато ей не повезло со мной, Ваше Величество», — серьезно ответил Йорн, и я с удивлением перевела на него взгляд. Не ожидала такого, честно. Ульрих похлопал брата по плечу большой лапищей. «У него есть год, чтобы исправиться». Пока мы беседовали, служанки накрывали столы. Драконы действительно были голодны почище волков. Они с шумом и шутками заняли места на длинных скамьях, а я села в кресло хозяйки замка. Йоран устроился в соседнем кресле хозяина. Грифон уютно прижался к ногам. Этот обжор успел наесться на кухне и собирался покемарить. «Как все прошло?» — спросила я тихо. «Что стало с леди Роско?» От Йорана чуть ли не шел пар. Звериная энергия из него буквально хлестала и подавляла простых людей. Девушки, прислуживавшие за столом, смущались. Они тоже ощущали эту животную мощь драконов. Ее вместе с сыном получилось скинуть в бездну. Разлом закрыли. «Они остались там?» — прошептала я в ужасе. «Да. Все закончилось, Эмилин. Завтра наступит рассвет. Начнется новая жизнь». Мои губы растянулись в улыбке. Впереди ждало столько интересного. Я, наконец, выйду в город. Синтия рассказывала, что прежний управляющий развалил экономику изумрудных холмов, разграбил склады. Мне придется все восстанавливать. Тихо радуясь своим мыслям, я оглядывала гостей. Фредегар носил простую куртку и кольчугу наемника. Король-воин, чей взгляд и осанка говорили намного больше любых пышных регалий. Мужественные Роско, похожие друг на друга и одинаково рослые. Вспоминалась Исте, их с Ульрихом печальная история. Неужели их отношения не наладятся? Уверена, дракон любит ее. Она отталкивает истинного из-за комплексов. Стефан. Его яркие глаза похожи на драгоценные камни. На хищном лице написаны острый ум и непростой характер. Лорд Эдгард. Вот это точно гроза всех женщин. Как краснеют служанки, когда проходят мимо. Эмилин, завтра я улечу. Йоран склонился ко мне и сжал в большой жесткой ладони мои пальчики.